сутуло положил на нее руку. «Ксения?» «Ксения», — произнес Бардин. «Так. А я гляжу на тебя. Не тот Егор. Так-так. Пойдем, Сережа, отсюда. Холодно мне», — сказал Бардин и двинулся вдоль платформы. Бесицев медленно последовал за ним. Что-то сердце точно кто холодную руку за пазуху сунул. Они вошли до здания вокзала, но входить туда не стали. «Вот что, Егор, сегодня у человека казенный, завтра была не была, пробьюсь к тебе», — сказал Бесицев и огляделся. Группа гостей, над которыми сейчас возвышалась мурманская ушанка Ильина, обогнула здание вокзала. «Твои за Уралом?» «Там. Не опоздаешь, Сережа?» — спросил Бардин. Он приметил взгляд Бесицева, обращенный на гостей, над сплоченной группой которых все еще маячила ушанка Ильина. «Встретимся завтра. Подожди, Егор». Бесицеву очень хотелось сказать другу нечто такое, что способно было утешить его, но нужные слова не шли на ум. «Ты-то решил, как жить будешь?» «Да меняли, Сережа. Тебе пора. Держи». Бардин пожал руку другу и зашагал прочь. Как обещал Бесицев, он позвонил Бардину на следующий день. «А что, если тебе приехать ко мне, Егор?» — спросил Бесицев осторожно. «Все-таки дом, тебе будет хорошо у меня, как ты?» Бардин поехал. Сергей Петрович ждал друга едва ли не в той самой комнате, в которой состоялась их первая встреча, когда Иоанн Бардин ненароком вспомнил профессора истории Спотсотинского и направил к нему Егора. В комнате стояла чугунная буржуйка, какой и в наши дни железнодорожники обогревают товарные вагоны, отправляясь в дальнюю дорогу. Чья-то рачительная рука протопила комнату, вскипятила чай и даже изжарила добрую сковородку картошки с луком. Бардин привел бутылку цимлянского, которую раскопал в Иоанновском погребке в Ясенцах. «Ты сиди, Серега, сиди да рассказывай про заморские чудеса, а я уж сам накрою стол, как умею. Тут у меня определенные привилегии над тобой». «Чудеса. Это что же, Иван?» «Ну, хотя бы. Хочешь спросить, как далеко яблоко от яблони откатилось?» «Хочу спросить, Серега. Как упало с яблони, так и лежит у самого ствола». «Что есть яблоня и что есть яблоко, Сергей Петров?» «Черчиллевское дерево есть яблоня. Это ты мне отобьешь аппетит, я и цимлянской вуали не захочу, а?» — вопросил Бардин. «А вот тут у меня нет опасения. Где будут границы России после войны, друг Бекетович?» «Хочешь знать мое мнение?» «Да, Серега». Бардину показалось, что друг отвечает на его вопросы в охотку еще и потому, что этот разговор был своеобразным щитом для Сергея Петровича. Он защищался им от Ксении, понимая, что тут он беспомощен. Впрочем, этот разговор, как должен был признать себе Егор Иванович, был щитом для него. Если бы друг вновь спросил его, как жить будешь, Бардина поверг бы этот вопрос в смятение. «Ну?» «Сказал бы, да боюсь ошибиться, Егор. По-моему, англичане встали на дыбы, так?» «Встали. Еще как встали. С их точки зрения, новые границы — это не столько безопасность России, сколько вид экспансии. Даже после того, что пережили мы в 41-м, даже после этого. Разве мы не были правы, когда требовали отодвинуть границу от Ленинграда? Все последующее не доказало нашей правоты. Именно это и было сказано Ильину. А он говорит, что решение проблемы в объявлении войны финнам». «И это все, Бекетович?» «Пока все, я так думаю». «Что значит «пока»?» «Разговор начался, его следует продолжить». «Да, трудный разговор. Ну что ж, ты был не щедр в своих ответах, но из-за этого я тебе благодарен. Будем считать, что бокал цимлянского ты заработал». «Спасибо и на том». Уже за полночь, когда проблемы, вызванные Иденовской миссией, были исследованы досконально, и паузы, одна, вслед за этим вторая и третья, точно удары колокола, усиленные эхом, дали знать друзьям, что должное должно быть сказано, Бекетов спросил.